Матерь Агни-йоги. Не переутомимся в делании. Иначе как сохранить бодрость мыслей и чувств и ярое горение сердца? Многих хватает на короткое время. Многих надо снова и снова вдохновлять и насыщать энергией сердца. Но среди этих многих есть очень немногие, которые идут сами, лишь изредка получая касание братства. Этих самоходов владыки ценят особо высоко. Эта степень устойчивости и силы огня сердца встречается весьма редко. Велики накопления прошлого у таких самоходов. Связаны тесно с твердыней они, хотя и не всегда знают об этом. Конечно, они давнишние сотрудники братства, утвердившие близость свою в далеких веках. Имена их обычно отмечаются человечеством. Чаще всего признание наступает после их смерти, после преследований и гонений. Не нужно думать, что люди сейчас стали другими, и что новое будет принято без борьбы и противодействий. Природа человеческая очень упорна в выявлении своих качеств. Старое преодолевается новым, а преодоление требует приложения сил.